После выписки, или, точнее, после того, как госпиталь будут эвакуировать дальше в тыл, как немцы подойдут к Москве, отправлюсь с ним. Не хочу Анну из виду терять. Потом я планировал комиссоваться, отправиться в какой-нибудь городок, например, меня вполне устраивала Казань, крупный тыловой город, сдать в местном институте все экзамены на врача, приобрести домик и, устроившись в больнице обычным врачом, перетянуть жену к себе. Также по военной службе. Правда, не знаю, получится что или нет. Ладно, наш армейский госпиталь. Оттуда Анну отпустили. Несмотря на нехватку врачей, понимали ситуацию. А вот отсюда могут и не отпустить. Правда, была у меня одна мыслишка. Беременность поможет. Но я пока оставил ее на потом. По поводу амулетов. Ладно, те, коими я пользовался до ранения. Все они при мне. Сейчас речь о той цепочке с украшениями-подвесками, которую я нашел у коллекционера в Минске. Единственная моя находка у немцев в тылу. Когда я немного отошел и меня уже перевезли в Москву, я попросил Анну вернуть часть вещей, и она так и не поняла, куда они у меня делись. А когда обмывала меня, даже не поняла, что они на теле. Она их не видела. Могла бы нащупать, но рисковать я не стал. Руки сам обмывал. Около 3 дней я пытался понять, что это за амулет, работая преимущественно с наступлением темноты, чтобы соседи не видели. Я не был привилегированным ранбольным. Общая командирская палата на 30 коек, и одна из них моя. Цепочка не была шейной, как я поначалу думал, хотя по длине и похоже. Однако застежки на ней не было, а голова в нее не пролезала. Но я попытался, вдруг растянется. Не вышло. Зато я смог вступить с амулетом в контакт. Как оказалось, он работал только на голове, причем в таком положении, когда обе металлические пластины подвески закрывали виски, как диадема, но только из цепочки. Точно не скажу, но предположу, что это эксклюзивная модель, сделанная в единственном экземпляре или малом количестве каким-то магом-артефактором. Если проще, это амулет-помощник. Буквально. Работал он левитацией. То есть способен дистанционно работать с предметами, как грузчик или магический помощник. Поначалу я предположил, что он входит в комплект амулетов магического ювелира или артефактора, но нет, амулет явно не терпел конкуренции. Да и не мог амулет из комплекта того же артефактора работать на дальность в километр, а этот именно такой был. Я за эти 2 месяца успел все изучить, что вокруг в городе происходило. Даже предотвратил 4 изнасилования, 7 десятков краж, и из них 2/3 уличные, остальные в квартирах, ну и остальное. Все, что в моих силах, то, что успевал заметить, тем более Анна сняла комнату рядом и была под моим постоянным присмотром, о котором я ей, конечно же, не сообщал. Самое главное, амулет способен распараллеливать сознание на 45 потоков, и каждым потоком я мог работать как одной рукой. 45 магических рук-помощников. Когда разобрался, я чуть не ошалел от радости. Ну и от скуки стал активно тренироваться с амулетом. А тренироваться нужно было. Требовались умения и опыт им пользоваться. Поначалу я мог стабильно держать 16 потоков, но за 2 месяца активных тренировок поднял до 29. Сегодня утром смог вытянуть до 30 и пока остановился, нарабатывая опыт. Кстати, я могу дистанционно завести машину и, управляя ею, отогнать в другое место. У 2 угонщиков так машины отобрал, а их ничего не понимающих выбросил из кабины. То, что я набрал техники, главное танков, это в плюс. Уже сейчас могу сформировать экипажи для 6 танков. Это я 34-ков. Или для 5 КВ. Да и с авиацией также. Важно эту технику освоить, а то я ее не знаю. Цепочка у меня постоянно на голове, все равно ее не видят. Снимаю только, когда с койки встаю, а так штука нужная. В общем, я ее в шапку планировал вделать. Удобно, а то постоянно опасаюсь, что Анна проведет рукой по моим волосам, иногда так делала, и нащупает ее. Как бы то ни было, но я активно шел на поправку, причем такими темпами, что врачи дивились. Да и я слегка был удивлен. Тоже в теме, понимаю, что с такими ранениями несколько месяцев лежат. Я должен был ближе к Новому году начать ходить, а тут в конце сентября стал аккуратно шастать по палате, пережидая приступ головокружения от долгого лежания. А потом уже и по коридору шаркать тапкой на левой ноге да постукивать костылем. Сначала было тяжело, а потом ничего, расходился. В палате нас 6 ходячих. Сестричек позвать или врача, воды поднести попить, это к нам. А причина такого скорого выздоровления мной была найдена. Я точно не уверен, но как-то другого ответа и не было. А это то вино из магической фляжки. Я тут привык его по утрам и вечерам по 50 грамм пить. Для поднятия тонуса, да и крови столько потерял. И, возможно, именно оно дало такой эффект. Что я о нем знаю? Вот к таким выводам я пришел после довольно долгого анализа. Причем я не жадничал. Остальные парни в палате тоже получали вино. Жена разливала, я его в обычной фляжке хранил. Она постоянно дивилась, что фляжка у меня каждый раз полная. Еще бы. Я ее по ночам пополнял. И у других парней тоже были заметные улучшения. Даже у летуна, который сильно обгорел. По крайней мере, по ночам он перестал стонать и скрипеть зубами. Корка стала отпадать, и зарозовела молодая кожица. Правда, пришлось все это прекратить. Главврач как-то узнал. Да и особист госпиталя тоже. Нагрянули на днях. Опросили, отобрали у меня фляжку. К счастью, простую, армейскую, с остатками. Особист перевернул у меня все вещи. Но остался ни с чем, сообщил, что вино трофейное. Причем ругались оба, чуть мне статью не пришили. Я уж потом понял, в чем дело. У одного из парней в палате, капитана-артиллериста, которого недавно привезли, гангрена началась. А свинца все прошло. Еще в нашем госпитале чин лежал с таким же воспалением. Тут имелась генеральская палата. Вот капитана к нему и поместили. Как я потом узнал от медсестер, остатки вина ему испоили. Есть улучшение или нет, не знаю. Это все 3 дня назад произошло. А сам чин из политработников был, корпусным комиссаром. Ну, это что-то вроде генерала-лейтенанта. Под двором бы в петлицах. Этот тип мне сразу не понравился. Неделю как в госпитале и бабу захотел. Причем физически он мог, ранения ног позволяли. Используя амулет-помощник, я с изумлением подслушал, как он отдал адъютанту приказ доставить ему женщину. Так прямо и сказал. Сразу, видать, сам из простых рабочих или крестьян, дорвавшихся до власти, привык матом общаться. Адъютант от него мало чем отличался. Видимо, комиссар подбирал себе подстать. И этот мордоворот выбрал медсестру посимпатичнее, втихую, без свидетелей. Приставил к ее иску пистолет, пояснив, что от нее требуется. Однако у него и привычки ухаживать за девушками. А та и мужчин-то еще не знала. Вот я и решил ее спасти, и мне это удалось. Когда девушку завели в палату, и та, плача, начала раздеваться, я просто сломал член этому комиссару, который в стойке был. Не так и трудно оказалось. Ох, как мужик орал! И винить-то некого, кроме себя. Не мог. Сам его в руке держал. Я хоть обезопасил медперсонал и свою жену. Адъютант комиссара на нее поглядывал, жена-то у меня видная, но возможности уединиться у битюга не было, а все попытки познакомиться Анна игнорировала. Вот тот и переключился на медсестер. Правда, осторожно, главврач на него наорал, да и та девушка ему пожаловалась. Главврач и сам пытался избавиться от комиссара, перевести его в ведомственный госпиталь, но там открещивались, мол, нет мест. Видимо, знали этого кадра и иметь с ним дел не хотели. Осталось вылечить его побыстрее и отправить обратно к месту службы. Именно поэтому он так в мое вино и вцепился. Но особист меня беспокоил больше. Не во всех госпиталях имелись особисты. Обычно вербовали вы кого-то из персонала. И они, так сказать, несли параллельную службу. Докладывали о разных случаях. Однако тут не повезло. Был настоящий. Который даже был на должности начальника архива. Так вот, больно уж тот копать стал, как началась эта история с вином. Откуда, кто приносил, ну и остальное. Напрягал изрядно. За эти 3 дня успел достать до печенок. Такое впечатление, будто его накрутили сверху, и он отрабатывает меня, чтобы выбить информацию. Откуда взялось это вино? Хотя, может, и сам инициативу проявлял, чтобы отметиться у начальства. Тот еще карьерист. Я уж серьезно планирую свернуть ему шею. Причем подальше от госпиталя, чтобы подозрений не навести. Но этот гад и служит тут, и живет. Ничего, я что-нибудь придумаю. Вон он дважды на машине уезжал. Ее за ним присылали. И один раз он пешком вернулся. Плохо я засек это, когда особист уже на территории госпиталя проходил. Но не успел перехватить и сделать видимость нападения криминалитета. Ну, надеюсь, такой шанс мне еще представится. А что, думаете, мне его жалко? Да нисколько. Этот ради карьеры и по трупам пойдет. Или по судьбам тех, кого за решетку отправят. А виновны они или нет, ему наплевать. Та еще черная душонка. Закончив уже привычную зарядку у окна, я положил на подоконник гантель. Мне ее Анна принесла. Но одну, второй в той комнате, которую она сняла, просто не было. В другой руке у меня был графин полной воды. И потянувшись, я с придыханием сказал: Эх, не могу смотреть, как люди работают. Пойду полежу. От моей явно неожиданной реплики кто-то из парней хмыкнул. Хотя некоторые и старше меня были, но тут мы за панибрата общались, кто-то засмеялся. А я сначала разлил из графина воду по поилкам, двоим дал сразу напиться, это моя обязанность на этой стороне палаты. Надо же девчатам помогать. После чего, устроившись на кровати, руками помогая поднять загипсованную ногу, поставив костыль в головах, уже привычно проверил, какая ситуация в госпитале и в городе. Анна спит после дежурства, с ней все в порядке. В городе ситуация обычная. И я подробнее занялся госпиталем. Двое умерли, не выдержали тяжелых ран. Трое стабилизировались. У одного гангрена пошла, готовит операцию, будет ампутация. Это плохо. Однако из-за действия особиста приходится сидеть тихо. Да и вино уже вряд ли поможет. Слишком далеко зашло. Комиссар у себя в палате с шиной на прооперированном члене. Адъютант рядом с перебинтованной грудью и плечом в гипсе. Вчера разозлил меня, слишком к девчонке одной приставал. Видать, думал, что он такой неотразимый, уже хотел утащить в укромный уголок. Да та отбивалась с моей помощью. Здание тут трехэтажное, бывшая школа, которую отдали под госпиталь. Палата генеральская на третьем этаже в бывшей учительской. Наше крыло, где палата с командирами. На втором тут же и Анна работала с парой врачей. Ну и когда адъютант решил покурить и начал спускаться, я и поставил подножку. Рядом никого. Будто тот сам споткнулся и в результате падения выбил плечо из сустава. Правильно падать он не умел. Одно сломанное ребро и в двух трещины. Хорошо ступеньки пересчитал. Мне кажется, весь женский персонал вздохнул с облегчением, когда все это приключилось. Я не говорю, что девчата, пошедшие в армию медсестрами или местные помощницы, вот прям недотроги. Хотя большинство были именно такие. Но имелись и те, которых можно уговорить, и уговаривали. Лихие парни из фронтовиков пользовались популярностью, но этих не взлюбили конкретно. Особенно, когда Тонечка, та самая медсестра, которой пистолетом угрожали, об этом случае рассказала. Теперь адъютанта третьей дорогой обходили. Да к комиссару заходили вдвоем, и только когда зовут. Хорошо, Анна там не работает. В одной из палат на втором этаже, через три от нашей, трое политработников отмечали выписку. Вот, кстати, палата большая, а лежали втроем. Привилегированные, это уж точно. Причем двоих выписать можно было еще пару недель назад. Так нет, они третьего ждали. Из одной армии были, решили вместе возвращаться. И сейчас, где-то достав водку до закуски, заперлись в палате и нажирались. Госпиталь завтра покинут, форму уже получили. В принципе, не возражаю против такого отмечания. Главное, чтобы пристойно себя вели, и их вечеринка не выплеснулась за пределы палаты. Потренировавшись в использовании амулета-помощника несколькими руками, я на складе поднимал и опускал вязанки нательного белья, тренируя использование. Другими в шести стоящих в разных местах машинах делал вид, что управляю, крутил рулем, переключал передачи и нажимал на педали. Нормально, с некоторым трудом, но 30 параллельных сознаний работали, и это хорошо. Потом потренировался в стихиях. Например, почистил тело от грязи, поправил матрас, не обращая внимания, что лежу на нем. Ну и так по мелочи. Помедитировал и решил, что пора прогуляться. Лечащий врач разрешил мне это делать, но только осторожно. Надо новичков навестить, тем более ажиотаж вокруг них схлынул. Другие любопытные, получив информацию, разошлись. Можно и мне навестить их. Сев, я взял костыль и, встав, сообщил сопалатникам. Пойду к новичкам, узнаю свежие новости. «Узнай, как там Тула, держится или нет?» — попросил старлей-танкист, который как раз из Тулы был и очень беспокоился, что его город практически в осаде. «Две недели уже оборону держат», — вздохнул я. «Хорошо, узнаю». Я сунул в карманы по нескольку яблок и груш из своей тумбочки. Ну, в ней-то у меня с десятках лежало, и множество в браслете было. То что, левитацией владею, вот и обобрал сады на километр вокруг. Все равно мало кто их собирал. В результате с полсотни мешков витаминов теперь было. Причем не только яблоки и груши, но и вишня, смородина. Правда, засветил я пока яблоки и груши. Жене сказал, мол, знакомые принесли. И теперь, обходя раненых, оставлял у кого яблоко, у кого грушу, и расспрашивал новичков. Мне охотно отвечали, уничтожая фрукты. Из моей армии новоприбывших не было. Да и вообще из нашей четвертой в госпитале всего трое были, считай меня. Все комиссию не пройдут, спишут на гражданку, как и меня. Вернувшись в свою палату, я рассказал парням новости. Тула держится, хотя и тяжело приходится. Калуга пала. Наши отходят, немцы давят. Неразбериха там. Один из новеньких оттуда, пулеметчик стрелкового полка. Насчет Твери слухи оказались правдивы. Двое с той стороны прибыли. Пал 2 дня назад. Наши отходят. Хотя вроде на реке их притормозили. Ситуация там непонятная. Крым сдали. Говорят, немцы наших в Черном море топили. Столько пленных было. Может, врут? Спросил обгоревший летун Сергей. Морячок там из Новороссийска. Капли от него информация. Что еще? Спросил капитан. О сдаче Харькова вы знаете. Неделю назад немцы его оккупировали. Но пока дальше не двинулись. Резервы подтягивают. Потери у них большие вышли при захвате города. Наши этим пользуются. Километрах в 30 от него укрепляют оборону. Ну, о Ленинграде тоже знаете. В блокаде. Плохо там все. В Одессе немцы уже месяц сидят. Об остальном новички не в курсе. Тоже слухами живут. Кроме морячка, все с местных фронтов. Многого не знают. «Да, держатся наши», — вздохнул капитан. Лежа на боку, я включился в полемику, обсуждая ситуацию на фронтах, и она никого не радовала. Скучно было, вот и чесали языками, по нескольку раз перетирая услышанные события. Недолгая удача наших войск под Ельней, она и тут была, не сильно порадовала. Все равно выжить из этой операции максимум наши не смогли и упустили немцев из колечка. Пусть те всю технику и тяжелое вооружение бросили, но главные — люди. И как бы политуправление не превозносило эту операцию как величайшую победу, но мы-то понимали, что все закончилось пшиком. Вон артиллерист был оттуда, так что информация из первых уст. Мы как раз поужинали. Всего 11 из всех, кто лежал в нашей палате, могли делать это самостоятельно, и я в том числе. Остальных кормили, когда к нам заглянула Аня. Она была в белом приталенном халате и шапочке. Смотрелась чудесно. Черт, я ведь действительно люблю свою жену. Ее приходу я искренне порадовался, хотя и вижу ее каждый день. Она чмокнула меня в губы. Это максимум, что можно было ждать от нее при свидетелях. И присела ко мне на кровать. Мы немного поговорили, и Анна стала обходить остальных парней. Всем мерила температуру. У танкиста оказалась повышенная, как бы не воспаление. И Анна велела вести его в процедурную. Будут снимать бинты, смотреть, что с ранами. Вроде бы обычный вечер в госпитале. Даже обошлось без воздушного налета из-за непогоды. Но часов в 9 вечера в палату забежала санитарка. «Кирилл, там к твоей жене эти пристают, что завтра уезжают». В палату еще затащили, а главврача ударили, когда он пытался Анну Андреевну защитить. Нос разбили, револьвером угрожали. Меня аж перекосило от этого известия. Парни заматерились, кто-то застонал. А Василий, лейтенант-разведчик, лежавший весь в гипсе, у него парашют не полностью раскрылся, завозился и рухнул с кровати, явно собираясь ползти к двери. Санитарка ахнула и кинулась к нему. А я пришел в такую ярость, что был готов на безумные поступки. Но все же... Некоторая частица твердого расчета у меня присутствовала, поэтому, сунув руку под подушку, достал амулет-помощник. Причина, почему я стал непостоянно его носить, имелась веская. Да, на нем тоже были чары отвода глаз, и никто амулет не видел, но вот следы от него — вполне. Бывает так, долго шапку носишь, а когда ее снимаешь, остаются кругом прижаты волосы. Наверняка ведь у многих это замечали. Вот и амулет хоть и скрыт, но волосы прижимает. Сам я этого не видел. А у соседей вопросы стали возникать, оттого и стал таиться. Хорошо, меня недавно постригли, и на голове короткий ежик, но все равно видно. А снимаю я амулет в присутствии посторонних довольно просто. Делаю вид, что провожу рукой по волосам. Надев амулет, все равно никто не поймет, что это я с головой делаю. Хотя ранее так открыто его не надевал. Я подхватил костыль и, грохоча им, направился к двери под причитание санитарки, одновременно изучая обстановку в палате у этих трех уродов, у которых зачесалось кое-где. А в руки попала моя жена. Там вдруг приглушенно хлопнул выстрел. Я успел заметить, что пока двое пытались раздеть Анну, бившуюся в их руках, стараясь вырваться, третий целился СТТ в сторону двери. Просто отлично. Он удивленно моргнул, когда ствол его пистолета, направленный выше голов, просто для испуга, вдруг слегка опустился и дернулся в повторном выстреле. А в дверях-то стоял особист, присланный туда главврачом, да трое бойцов из тех, что были записаны как ограниченно годные. Если проще, им по 50 лет было, с винтовками, вся охрана тылового госпиталя. Пуля, выпущенная мной с помощью амулета, попала особисту точно в лоб. Не мог я не воспользоваться такой возможностью, достал. Хозяин пистолета мгновенно протрезвел от сознания того, что случилось, а в это время пистолет, выкручивая его запястье, под мат полного ужаса стрелка снова загрохотал выстрелами. Это офицер в упор расстрелял двух подельников, потратил два патрона на одного и три на другого, с гарантией пристрелил. Под визг стрелявшего, который пытался остановить взбесившееся оружие, я заблокировал ему левую руку, и ствол ткнулся ему в висок. Прозвучал последний выстрел. Ну вот и все. У дверей своей палаты я сделал вид, что от эмоций поскользнулся и упал. Санитарка теперь бросилась ко мне, зовя коллег на помощь, чтобы поднять меня. Но алиби у меня теперь было стопроцентное. А через минуту я уже обнимал и успокаивал Анну. Она сидела у нас в палате, рыдая мне в пижаму, а я гладил ее по спине и обдумывал проблемы, которые могут свалиться на жену. А ведь ее могут сделать крайней. Для местных спецслужб, особенно удальцов из политуправления, неважно кто. Главное — назначить виновного. А раз жена была в палате, когда это все случилось, надо подумать. Отдавать жену на растерзание я и не подумаю. Если они захотят войны, они ее получат. Поверьте, я использую все возможности, но не дам ее в обиду. А возможностей у меня немало. Одновременно я амулетом-помощником вскрыл сейф особиста, достал папку, которую он на днях завел на меня, и через форточку, левитируя, вынес на улицу. Там она мгновенно промокла под дождем, после чего я сбросил ее в дымовую трубу котельной, где вскоре папка превратилась в пепел. Ладно, время покажет, чем эта история закончится. С некоторым трудом мне удалось успокоить жену. Парни, кто молчал, сочувственно сопя, кто словами пытался пожалеть, правда, в тоне так и проскальзывала ярость в сторону наглецов. А когда пронесся слух, что один из них сошел с ума и начал расстреливать всех вокруг, тон сменился на удивленный. Я же, прижав жену к себе и убедившись, что она перестала дрожать, тихо зашептал ей на ушко. «Сиди, внимательно слушай и запоминай. То, что случилось с теми уродами, — это кара. Но сейчас не об этом. Погибли работники политуправления, значит, будет следствие. А у следователей одна забота — не искать, кто виноват, а назначить виновного. Для них ты — идеальный вариант, потому что была в палате. Если главврач не струсит, он тебя прикроет. Тогда проблем не будет. Просто запомни. Я хоть и лежу в госпитале, но у меня тоже есть возможности. Если тебя пригласят в машину, чтобы проехать в управление, значит, тебя списали. Отобьют все, что можно, сама признаешься и все подпишешь. У меня знакомцы есть. Я ж детдомовский из Ленинграда. Встретил тут парней из банд. Дам сигналы, они будут караулить снаружи. Когда тебя повезут, они перехватят. Ты их не увидишь, даже не крути головой, просто прими это как факт. Запомни, если вдруг зазвучат выстрелы, и все, кто с тобой будет в машине, погибнут, сразу открывай дверь и уходи в снятую комнату. Собери вещи и оденься в гражданскую одежду. Сними другую комнату, деньги у тебя есть. Там свяжемся друг с другом, я дам новые инструкции. И ничего не бойся, я с тобой и никогда тебя не брошу. И не отвернусь, я не прощу только предательство. Но я в тебе уверен, уверен как в себе». Анна только крепче прижалась ко мне, сосредоточенно сопя. От ее волос шел аромат яблока, сводивший меня с ума. Это от трофейного шампуня, пузырек которого я подарил жене на день рождения. Ей 23 исполнилось, и у меня его целая коробка из Минска. Конечно, вот так вываливать на нее все сразу после пережитого не стоило бы, но Анне надо понять, что она под моей защитой, и я помогу всегда, пусть будет уверена во мне. Когда прибыли следователи, и из НКВД были, и из политуправления, и из комендатуры столицы, я стал ожидать аргвыводов. Как ни странно, прояснилось все довольно быстро. Правда, пришлось посетить кабинет главврача. Было забавно видеть его с повязкой на лице. Нос ему таки сломали. Оказалось, он был в курсе, что жена планировала отправиться со мной, а терять сотрудника при кадровом голоде не хотел. Вот мы и пришли к соглашению. Он ее прикроет, но она обязана остаться в его госпитале до конца войны. Ну или пока не найдется замена. Я еще вытребовал условия по поводу беременности. 3 месяца на декрет, а потом она вернется к службе. Главврач скривился, но согласился. На этом мы и ударили по рукам. Нас обоих устраивали условия. Жена при этом была больше сторонним наблюдателем, полностью отдав переговоры в мои руки. Главврач условия выполнил полностью. Этот старый коммунист нажал на нужные рычаги так, что Анна была потерпевшей. А я, как муж, мог присутствовать при ее опросе. Все списали на сумасшествие того стрелка, который всех положил, усиленное алкоголем. В общем, пьяные пострелушки. Бывает. У многих взяли подписку о неразглашении. У Анны тоже. И на этом все. А в освобожденной отмытой палате уже устраивались новые жильцы. 6 коек поставили. Анна не стала уходить, хотя ей разрешили, чтобы прийти в себя, и продолжила эти сутки дежурства. К себе в палату я вернулся за полночь и уснул. Да уж, тяжело день закончился, но, к счастью, все же благополучно. И даже с некоторыми плюсами. Для меня, по крайней мере. Да, и почему мне было не воспользоваться моментом? Ну, вот я и воспользовался.